Коттедж у ручья. Август 1922. Глава 44. Джим Фентон катил на велосипеде через пустошь и радовался теплому полуденному солнышку, греющему спину. В такие чудесные деньки Джиму казалось, что его работа — развозить почту лучшая в мире. Не то что зимой, когда дороги заметает снегом. Особенно ему нравилось доставлять письма мисс Санни, которая частенько предлагала ему чашку чаю и болтала с ним на крылечке. Как правило, он не принимал таких знаков гостеприимства, но ее коттедж стоял на отшибе, и никто бы не заметил, что почтальон сделал перерыв на 15-20 минут. Кроме того, Джим жалел мисс Анни, жившую в полном одиночестве, не считая малолетнего сына. Тилли считала, что ей надо переехать в деревню, чтобы быть среди людей, однако Анни уверяла, что ей там нравится. Услышав за спиной шум мотора, Джим удивленно оглянулся. Автомобили проезжали в этих местах редко. Еще больше его удивило, что автомобиль полицейский. Странно, куда они едут? На много миль вокруг не было никакого жилья, кроме коттеджа мисс Анни. Подъехав через несколько минут к домику, он увидел перед входом тот самый полицейский автомобиль. Из дома раздавались громкие голоса. Не успел Джим прислонить велосипед к изгороди, как дверь открылась, и двое полицейских вывели упирающуюся мисс Анни. «Я не могу оставить ребенка!» — кричала она. «Пожалуйста, позвольте мне взять его с собой, он испугается! Нельзя оставлять малыша одного, пожалуйста!» Джим инстинктивно пригнулся и спрятался за изгородью. Полицейские запихнули Анни на заднее сиденье, загудел мотор, машина развернулась и сорвалась с места. Он ничего не понял, кроме того, что маленький Мо остался в коттедже совсем один. Автомобиль, умчавший в сторону деревни, скрылся в облаке пыли, а Джим прошел через черный ход на кухню. На плите кипела кастрюля, на кухонном столе стояла корзина с мокрым бельем. Хозяйка явно не планировала покидать дом в такой спешке. Выключив плиту, он прошел в гостиную. Там никого не было. Тогда Джим поднялся наверх и заглянул в маленькую спальню. Малыш спокойно спал в кроватке. Тогда Джим решил воспользоваться телефоном мисс Анни и позвонить Дорин на почту, чтобы та сбегала к Тилли и попросила позвонить ему. Жена что-нибудь придумает, не оставлять же ему одного. Он стал спускаться по лестнице к телефону, который стоял на столике в коридоре, когда вновь услышал звук подъезжающей машины. Не зная, кто приехал, и понимая, что не должен находиться в чужом доме в отсутствие хозяйки, Джим вернулся наверх и прошел в большую спальню, окна которой выходили на фасад. У него замерло сердце, когда он увидел в окно Мод Астбери и доктора Трифузиса. Леди Мод решительным шагом прошла к парадной двери, и Джим, испугавшись, что его обнаружат, залез под кровать. Донеслись звук открывающейся двери и негромкие голоса. «Ребенок, наверное, спит наверху. Принесите его!» Джим услышал тяжелые шаги доктора и затаил дыхание, когда тот открыл дверь спальни. Его взгляду предстала пара блестящих черных туфель, которые постояли несколько секунд в метре от него и исчезли на лестничной площадке. «Может быть, упаковать его вещи, леди Астбери? Наверное, нужна смена одежды и пеленки!» — крикнул доктор из маленькой спальни. «Берите, что хотите, только поживее!» — раздраженно ответила Мод. Джим слышал, как доктор ходит по комнате, а затем раздался испуганный крик Мо. «Тише, малыш!» Доктор тщетно старался успокоить ребенка, который расплакался, проснувшись и обнаружив, что вместо мамы к нему пришел незнакомый дяденька. «Надо взять его еду, ваша светлость. В кухне наверняка найдется несколько бутылочек». «Как хотите. Не думаю, что он умрет от голода, пока вы доберетесь до Лондона», — ответила леди Мод. «Давайте быстрее». У Джима заколотилось сердце. Может, они отвезут малыша в Лондон, к мисс Анне? С детства приученный не спорить с хозяевами, Джим внимательно слушал, что будет дальше. «Ну, вы готовы?» — нетерпеливо спросила Мод. «Да, леди Асбери. Отлично, высадите меня в Даурхаусе, а сами отвезете его в Лондон. Да, ваша светлость. Это заведение с прекрасной репутацией. Они очень хорошо заботятся о детях. Не забудьте сказать, что ребенок подкидыш, и вы понятия не имеете, откуда он и кто его родители. Разумеется, ваша светлость. Дверь за ними закрылась. Джим, наконец, выдохнул. Только услышав шум мотора, он вылез из-под кровати, выглянул в окно и увидел несущегося к коттеджу всадника. Джим присел, однако продолжал наблюдать за развитием событий. Окно было открыто, и все было слышно. Спрыгнувший с лошади лорд Дональд Асбери встал на дороге, преградив путь автомобилю. «Где Анни, мама?» — спросил он, рванул дверь с пассажирской стороны. «И куда ты везешь, Мо? Что здесь происходит, черт возьми?» Дональд наклонился, схватил ребенка и поднял его на руки. К этому времени мальчик истерически кричал, но, увидев знакомое лицо, радостно улыбнулся и пролепетал. «Мистер Дон!» «Да, малыш, это я, и я позабочусь о тебе, как только выясню, что здесь творится». К этому времени Мот вышла из автомобиля, и Дональд повернулся к ней. «Анни недавно привезли по деревне в полицейской машине. Она плакала и кричала, чтобы я забрал Мо. Куда ты везешь моего сына?» «Я услышала, что случилось с мисс Чиван. И мы с доктором Трифузисом немедленно поспешили сюда, чтобы позаботиться о нем до выяснения обстоятельств». «Правда, мама? Но тогда Мо поедет в поместье с отцом. Да, парень?» Дональд вскочил на лошадь, прижав к себе ребенка. «Из ума выжил!» Вдруг завизжала Мот. «Взять этого ублюдка в Асбери Холл? Ради бога, Дональд, образумься! Твоя жена умерла, а твою любовницу час назад задержали за ее убийство. Ты понимаешь, что это значит? Все следы твоей связи с этой грязной индуской и этим...» Указала она на внука. «Необходимо уничтожить. Если пойдут слухи, ты будешь опозорен. Наше имя изваляют в грязи». Дональд смотрел на мать, не веря своим ушам. «Анни задержана за убийство Вайлет? Что за чушь? Это смешно! Это подло!» «Дональд, перестань! Тебя ослепляет похоть! Доктор Трифузис нашел у нее в саду опасные растения и поделился своими подозрениями с полицией. Ей предъявили обвинение. Как ни печально, это дело теперь вне моей компетенции». «Почему-то я уверен, что все началось именно с тебя, мама», — с ненавистью процедил Дональд. «И прежде чем я поеду добиваться освобождения из тюрьмы матери моего ребенка, будь добра, скажи, куда ты собиралась его отвезти. Решила избавиться от него раз и навсегда? Я бы не удивился». «Не смеши меня. Доктор Трифузи знает очень хороший приют в Лондоне, где занимаются такими случаями». «Какими случаями? Господи боже!» — взорвался Дональд. «Мама, ты действительно сошла с ума? Вижу, я прибыл как раз вовремя. Извини, мне нужно ехать в Асбери Холл». «Нет!» — вскричала Мот. «Я не позволю тебе взять его домой!» Она встала перед лошадью, преграждая дорогу. «Лучше отойди, мама. Не то я просто перееду тебя. И клянусь, ты этого стоишь». Джим, затаив дыхание, с ужасом наблюдал за стычкой. «Доктор, заведите машину и остановите его!» — скомандовала Мот. «Уйди с дороги!» Лошадь нервно била копытами. Женщина не двигалась. Дональд хотел объехать мать справа, но доктор Трифузис преградил ему путь автомобилем. Глори с глухим ржанием взвелась на дыбы и сбросила хозяина вместе с ребенком. Дональд, которому не позволили смягчить падение занятые руки, с гулким стуком упал на каменистую землю, и сын и отец застыли. Доктор Трифузис выскочил из автомобиля и подбежал к ним. Мот замерла. «Ваша светлость, пульс едва прощупывается. Лорд Асбери ударился головой о камень. У него из уха течет кровь. Надо как можно скорее отвезти его в больницу». «Что с ребенком?» — холодно поинтересовалась Мот. «Он жив?» Словно желая доказать это, Мо зашевелился и пронзительно закричал от боли. Его тоже надо в больницу, у него могут быть повреждены внутренние органы. Не валяйте дурака. Этому ребенку вообще не стоило появляться на свет. Вы отвезете его в Лондон, как договаривались. Умоляю, ваша светлость, нельзя терять ни минуту, мы должны немедленно отвезти лорда Астбери в больницу, — повторил доктор Трифузис. Делайте, что говорят, возьмите ребенка и поехали. Я не понимаю. Джим увидел, что лицо доктора исказилось от ужаса. «Вы хотите оставить вашего сына здесь, леди Астбери? Если ему немедленно не окажут медицинскую помощь, он умрет». «Поехали! Берите ребенка!» Доктор неохотно поднял плачущего Мо и усадил на заднее сиденье. Леди Мот уселась впереди, и автомобиль сорвался с места. Джим, окаменев от ужаса, стоял у окна и смотрел на распростертое тело Дональда, рядом с которым спокойно стояла его лошадь. «Господи!» Джим на ватных ногах пошел к двери, его взгляд упал на фотографию, стоявшую на прикроватном столике, Мо, Анни и Дональд. Взяв снимок, он поспешил вниз. «Ваша светлость, вы меня слышите?» — взволнованно спросил Джим, присев на корточки возле Дональда, не зная, что предпринять. Тот шевельнулся и открыл глаза. «Пожалуйста, не умирайте, пока придет помощь. Ради бога, не умирайте, ваша светлость!» Дональд посмотрел на Джима, и на его губах появилась улыбка. «Анни!» — прошептал он, закрыв глаза.